Последняя моя мысль была глупой, потому что туман, который образовался около стола, туманил разум и не позволял сосредоточиться. На что-то более убойное у меня банально не хватило крови. Большая ее часть ушла на берсеркера, так сказать, дабы нивелировать большую потерю крови, и на защитную пленку вокруг тела. Именно последняя была самым мощным, что я сделал, дабы не попасть под враждебную магию. Первого стражника я встретил прямым ударом меча, но, что самое удивительное, тот просто увернулся и, сделав обманный винт с присядом, оказался в опасной близости ко мне. По скорости, он если и уступал мне, то самую малость, а ведь следом, уже подбегали и остальные. Тогда я решил сделать то, чего вами учили никогда не делать. Больно это, запитывать магию на свою жизненную силу и не всегда безопасно. Но драконы ведь славятся своей живучестью. Часть крови из защиты и огненный вал, полностью запитанный на мою жизненную силу. Я сделал прыжок назад и уже в полете, вокруг меня стало образовываться багровое пламя. Оно ревущей волной пошло вперед, а примешанная к нему ярость вылилась во всполохи черного цвета. Бегущих ко мне стражников накрыло волной огня, но я успел заметить, как бледно вспыхнули символы на их доспехах. Защита помогла выдержать часть губительной силы огня, только вот я не стоял на месте, а рванул вперед вместе с волной. Первый стражник даже не заметил, что его убил не огонь, а мой меч, который вошел прямо в смотровую щель шлема. Следом был второй стражник, и он уже успел поставить блок и даже попытался контратаковать. Я не стал вступать в бой, а совершил скольжение за спину к двум моим охранникам. Те хоть и были довольно сильными жрецами, но сильно отставали по скорости. Надо отдать должное, защиту вокруг себя они поставили, и она даже смогла отразить кровавые диски. Кроме того, вокруг их рук уже сформировались белые, дорези в глазах, цепи, которые извивались, подобно змеям. Ку-ку, усмехнулся я, и взмахом руки отправил два тела в полет, прямо в волну пламени. После этого мне пришлось немного урезать свою скорость, потому что стала подступать слабость. И если последствия траты жизненной силы начнут проявляться через пару часов, то вот потеря крови – это куда более серьезная проблема. Мне нужно как можно быстрее восполнить источник, но естественным путем на это уйдет никак не меньше нескольких часов. Придется действовать по-другому. Быстрый взгляд по сторонам дал мне понять, что купол, который ограждал стол, из обычного полукруглого, превратился в какое-то подобие многогранника. И если до этого он был полупрозрачным, то теперь приобрел слегка светящийся белый цвет. Волна пламени выжгла большую часть мебели и украшений, но стражники практически не получили повреждений. Защитные символы на доспехах надежно защитили их от моей магии, да и не вкладывал я в эту волну той силы, которая смогла бы испепелить всех на месте. Чувство опасности не позволило мне оставаться на месте. Пришлось вновь уходить в сторону, а там, где я только что стоял, раздался хрустальный звон, и выросло несколько высоких кристаллов, заключая трехметровую площадь в подобие клетки. Арина и Лира еще не встали на ноги, и сделать подобное не могли. Дальше рассуждать мне не дал яркий всполох, а в мою сторону полетел белый комок раскрывающейся сети. Я использовал скольжение к манекену и, оказавшись там, почувствовал, что кровь семи стражников в моем полном распоряжении. Подчинить мертвую кровь легче, нежели сделать то же самое с живым человеком, и лишь поэтому первыми жертвами станут те стражники, что вдохнули мою кровь. Медленный взмах рукой и из тел, прямо сквозь щели в доспехах, вырываются тонкие струи крови. Часть тут же охватывает мое тело и покрывает его прочным доспехом, материализуясь в металл. Другая часть собирается в небольшие шарики за моей спиной, что после вытягиваются в копья. Именно в этот момент я заметил, что из купола вышел седой старик и с жесткой ухмылкой смотрит прямо на меня. Он вытянул руку вперед и хотел что-то сказать, но копья его опередили, и десяток багровых росчерков рванул к жрецу. то тут же сделал брызгающие движения ладонью, а я ушел рывком в сторону. Перед жрецом появилась полупрозрачная кристаллическая стена, которая оградила его от меня полукругом. Багровые копья поменяли направление и отправились в стражников, а я совершил скольжение в пустой угол помещения. Жрец не успел среагировать в должной мере, но защита вокруг его тела работала исправно. Именно поэтому появившаяся из разреза лапа не пронзила жреца насквозь, а всего лишь отшвырнула в свою же защиту. Старик впечатался в стену как мешок с картошкой, и рухнул на землю, чтобы спустя мгновение эта же лапа схватила его за ноги. Под дикий верещащий крик жреца, копья стали врезаться в стражников, сминая их доспехи и не позволяя до меня добраться. Именно постоянное перемещение позволяло мне остаться невредимым, да увеличенная скорость, за которой не поспевали мои надсмотрщики. Сейчас они пытались защитить стражников от багровых копий, и вся их сила уходила именно на это. Чтобы не дать им заскучать, я стал собирать всю кровь, что была мне доступна. Она небольшими каплями и тонкими струйками стала стекаться к моей левой ладони. Параллельно с этим, вокруг защитного купола, прямо на полу, тонкими линиями, стали вырисовываться печати. Мне хватало сил создавать сразу два заклинания, одно из которых больше не даст свободно выйти из-под купола, а второе должно стать, если не финальной точкой, то жирной запятой в этом противостоянии. Стоит упомянуть, что с того момента, как я порвал нити, прошло секунд 12, не больше. Все это время я действовал на пике своей скорости, ведь врагов было слишком много. Сейчас я стоял в углу помещения и с трудом удерживал тот объем крови, что стекался ко мне с разных сторон. Та магия, которую я собирался применить, была высшего уровня и носила название «Багровое солнце». Я ни разу не встречал описания чего-то подобного в книгах или учебниках ами, но слияние с кровью подарило мне знание множества техник, о которых не ходило даже слухов. Магические потоки шли в разнос и закручивались вихрем, как раз в той стороне, где собралась основанная масса стражников. Кровавые копья не могли прорвать их доспехи, но довольно сильно откидывали стражников в сторону. Те хоть и пытались увернуться, но багровые росчерки не уступали им в скорости. И если у стражников была защита, то двум надсмотрщикам приходилось тяжко. Кровь — это не то, от чего можно отмахнуться и забыть, а поэтому сейчас у меня был десяток секунд свободного времени. Возле моей левой ладони парил уже совсем не маленький шар крови. Изредка по нему проходила волна ряби, и он покрывался сотней тонких вибрирующих иголок. С каждой секундой заклинание все сильнее пыталось вырваться из оков и пойти в разнос, но я удерживал волны энергии и направлял их по требуемым путям. Секунда, и все замирает, а шар крови разбавляется чернотой, всматриваясь в которую можно увидеть нереальную глубину. Следом в помещении появился холодный ветер, и резким движением я выбрасываю шар прямо к стражникам. Казалось, что его полет был крайне неторопливым и даже где-то ленивым. Только вот это было обманом зрения и одновременно с тем, как шар замер в метре над землей, развеялся и купол, что ограждал стол. Возле него стояла четверка оставшихся жрецов, и фигуры их буквально полыхали белым светом. Небольшая задержка, и в мою сторону летят сотни золотых извивающихся цепей, а гости, улыбаясь, смотрят на представление. «Зря», — прошептал я и, бросив свой меч в графа, словно метательный нож, растворился тьмой. Цепи прошли прямо сквозь дымку того места, где я только что стоял, и на этом вся магия замерла. Багровое солнце вспыхнуло черной кляксой, и в одно мгновение случился перепад давления. Все плохо закрепленные предметы с дикой скоростью стали притягиваться к шару и, деформируясь, сжиматься у его центра. Цепи жрецов также стало притягивать, но их тут же развеяло, и по помещению пошла тонкая сеть, видимо, стараясь найти меня. Не знаю, на что рассчитывал граф и жрецы, но произошедший хлопок разрыва, и сила притяжения увеличивается на порядок. Я вернул себе плотность возле манекена и, схватив его, прыгнул скольжением за самую дальнюю колонну. Быстро проверив металлу на наличие сюрпризов, я убедился, что все чисто и стал быстро облачаться в свою броню. Кровь из 12 стражников достаточно хорошо запитала магию и переживать о том, что ее смогут прервать, не стоило. Золотистая сеть, что расходилась от жрецов, не смогла пройти по всему помещению и стала притягиваться к центру солнца. Следом за этим я услышал дикие крики, а затем звон сминаемого металла и хруст костей. Меня немного притянуло к колонне, но оскал сам собой вылез наружу. Жрецы пытались что-то делать. Даже отсюда я видел вспышки их магии и чувствовал волны божественной энергии. Не знаю, что они пытались сделать, но, по всей видимости, что-то у них получалось. Сила притяжения стала слабеть, а яркость золотых цветов лишь нарастала. Только когда доспех полностью оказался на мне, я рискнул выглянуть из-за колонны. Увиденное мне понравилось, но золотая клетка, что сжималась вокруг солнца, слегка напрягала. Из гостей осталось человек 10 вместе с графом, и они были прижаты к стене золотистым ступенчатым куполом с острыми гранями. Мой меч вонзился по самую рукоять в эту же стену, и добраться до него не представлялось возможным. Все стражники превратились в шар металлолома и кровоточащей плоти, который сейчас согибал багровое солнце. Именно их кровь служила топливом и не позволяла жреческой магии его погасить. Мне все еще нужна была энергия, и у меня был лишь один способ, как ее получить. Помнится, несколько лет назад я не мог переступить через себя, даже когда это требовалось для моего выживания. Сегодня же я был готов пересмотреть некоторые аспекты своей жизни. Я стал искать своих надсмотрщиков, из которых в живых осталась лишь Шарина. Лира нигде не было видно, и я надеялся, что он пополнил число топлива для заклинания. Девушка находилась вне купола, но каким-то образом руками цеплялась за него, что не позволило ей сорваться к солнцу. Все 4 жреца пытались как-то совладать с моей магией, но все, что у них получалось, так это сдерживать его мощь. Пока они были заняты, я выпрыгнул из-за колонны и сделал скольжение в сторону Арины. Как только я вышел из прыжка, в меня тут же полетели тонкие иглы, а под ногами заискрился пол. Резким ударом я отправил девушку в аут и, закинув ее себе на плече, ушел скольжением. В этот раз оно далось намного тяжелее, нежели обычно. И дело было не в том, что я нес на плечах груз, а в том, что число попыток перевалило за 10. Все-таки тело было не в лучшем состоянии, и использовать все свои возможности на 100% не представлялось возможным. Я вновь оказался за колонной, только в этот раз по другую сторону. В то место, где я стоял до этого, уже летели искристые шары, размером с мяч для гольфа. Быстро это отметив, я прижал девушку к стене и, переступив через себя, вонзил клыки ей в шею. Теплая кровь тут же наполнила рот и тягучей струей стала падать в желудок. Я не был вампиром в полном его понимании, но слияние с кровью дает возможности, близкие к этой расе. Попадая в мой организм, выпитая кровь практически мгновенно преобразуется в энергию, которая наполняет собой источник. Плюсом ко всему, впитывал я не только кровь жертвы, но и ее жизненную силу. Раны на руках стали затягиваться, слабость заменялась силой, полностью отдохнувшего тела, а источник наполнялся такой желанной маной. Мне было все равно на жизнь этой девушки. Более того, я жаждал ее смерти. В памяти все еще были свежи воспоминания о вчерашнем вечере в душевой комнате, и только тогда, когда я почувствовал, как кожа девушки иссушается, а крови почти не осталось, ослабил хватку. Тело Арины упало на пол и даже без моего участия продолжило ссыхаться. В ней все еще была жизнь, но взмах рукой и яростное пламя прерывает ее жизнь. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что мой источник полон. Именно в этот момент с дверей пропали золотистые печати, и они резко распахнулись. Чтобы не медлить, я рывком вышел из-за колонны и выпустил 2 лавовых бомбы прямо в 4 жрецов, а вновь прибывших воинов встретил шквалом молний. Багровое солнце почти погасло, а один из жрецов лежал поломанной куклой у ног трех оставшихся. Не знаю, что они сделали, но вид их разительно изменился. Кожа потрескалась и приобрела красноватый оттенок, фигуры слегка увеличились в размерах, а ауры слились воедино. К моему удивлению, вновь прибывшие стражники смогли прорваться через молнии. На доспехах остались следы подпалин, но их прыти это не уменьшило. Тогда в ход пошли вакуумные разрывы, завязанные на мою кровь. И вот от этого их не смогла спасти защита. Стражников корежило, от доспехов отрывались целые куски, и крики боли смешались с отзвуками глухих разрывов. Эти звуки разбавились тонким свистом, а чувство опасности взвыло сиреной. Длинный прыжок в сторону частично спас меня от тонкого стройного луча жрецов, но купол взрыва, что последовал следом за этим, распылил всех стражников и с нереальной скоростью заполнил почти все помещения. С пугающей легкостью он распылил огненный доспех, который я на себя накинул, и лишь кровь смогла выстоять против этой мощи. Меня словно куклу отбросило в сторону и довольно сильно впечатало в стену. Разрушения от этого купола поражали. Все, что было в центре взрыва, рассыпалось трухой. Стены, потолок, пол, все это искорежило и превратилось в руины. И только купол, защищающий графа с частью гостей, все еще мерно переливался золотистым цветом. Глядя на весь урон и ту силу, что исходило от непонятного эффекта жрецов, я принял решение, что лучше будет свалить. Быстро найдя взглядом свой клинок, я выкинул в воздух с десяток небольших воздушных сфер, внутри которых сжималось под давлением пламя. Практически сразу за этим, в жрецов полетело массивное алмазное копье, а я под шумок использовал скольжение к одному из проломов в стене и, притянув свой меч жгутами воздуха, вырвался в коридоры замка. Множественные разрывы за моей спиной, а я что есть сил, несусь вперед, подальше от зала. Длинный коридор был пуст, видимо вся стража пала под ударом тройки, а обслуга убежала куда подальше. Пролетев несколько десятков метров, я ощутил, что жрецы не остались на месте, а идут следом за мной. Бросив взгляд назад, я выматерился, и выкинув в воздух еще несколько плетений, ускорился. Тройка парила в воздухе, внутри багровой сферы и довольно шустро неслась в мою сторону. За спину ушла четверка багровых молний и вал багрового пламени. Лишь когда я преодолел еще несколько поворотов, то смог с уверенностью сказать, что у меня вышло их задержать. Только вот долго бегать мне не удастся и надо от них избавляться. Найдя длинный коридор, я добрался до очередного поворота и, резко развернувшись, стал произносить слова заклинания, что подсказал мне осколок. Как только первая фраза сорвалась с уст, я почувствовал, как вздрогнуло энергетическое поле. По волнам энергии прошла гулкая рябь, которая зудом отозвалась внутри моего тела. С каждым словом, с каждым произнесенным звуком, рябь увеличивалась, пока я не ощутил, как над моим плечом появился разрез на ткани мира. Сухой треск разрываемой материи, и я всем своим естеством чувствую мерзкую энергию хаоса. Тут же с другой стороны коридора, сбивая угол, появляется тройка внутри все того же шара энергии. Они, немедля, рванули в мою сторону, а вокруг их сферы заискрился воздух. Аруат Хордер, вытянув руку по направлению жрецов, громко произнес я. На долю секунды все замерло, а после из глаза Урнаона ударил луч толстой энергии, и сила его быта такова, что по ходу луча рушились стены коридора. Молнии разрывали саму материю мира и, комкая ее, полностью выжигали. Тройка жрецов даже не думала уворачиваться или останавливаться. Они приняли удар на свою сферу, которая выдержала столкновение с лучом. Раздался громкий скрежет, а яркость молний, которые окружали луч, лишь усилилась. Сфера смогла преодолеть еще десяток метров, когда по ее поверхности прошла толстая трещина. Молнии окутали ее полностью, и с хрустальным звоном она рассыпалась на части. Жрецов в одно мгновение развеяло пылью, а луч, больше не встретив сопротивления, устремился дальше. Он с пугающей легкостью пробивал все стены, что были на его пути. Я бросил взгляд назад и увидел, как из глаза, пульсируя, стали вырываться тонкие жгутики, что вгрызались в материю мира. Под их действиями она чернела и стонала. У меня не было связи с этим заклинанием, я не мог прервать его лишь силой своей воли. Поэтому пришлось прибегнуть к силе черного пламени. Покрыв им свой клинок, я несколькими взмахами перерезал эту связь. Глаз словно захлебнулся, а луч в одно мгновение угас. Лишь молнии еще несколько секунд разрушали энергетические потоки мира, прежде чем истончиться и исчезнуть. Заклинание потеряло весь цвет, словно покрылось пылью, а после и вовсе рассыпалось черным пеплом. Еще несколько секунд и вокруг воцаряется полная тишина. К мерзкому ощущению хаоса прибавилось неприятное чувство вновь пустого источника. Заклинание полностью выпило всю мою энергию, но результат того стоил. Единственное, что меня беспокоило, так это невозможность его контролировать. Осколок не мог об этом забыть, а значит, это было сделано специально. Пока эта мысль крутилась в голове, я осмотрелся по сторонам, в поисках пути на выход. Судя по всему, замок был не просто большим, а огромным. Луч так и не смог пробить все стены и вырваться наружу. Я стоял у стены, на развилке трех коридоров. Был выжженный лучом путь вперед, и соответственно два коридора в разные стороны. Источник вновь пуст, огромный замок, скорее всего, кишащий стражниками, и абсолютное непонимание, куда идти. Отличная перспектива. Время на раздумья мне не дал звук со стороны. Посмотрев в бок, я увидел, что в мою сторону бежит с десяток воинов в самой обычной повседневной одежде. Никаких металлических доспехов или зачарованной брони, но желание со мной разобраться прямо-таки светилось в их глазах. Я не стал их разочаровывать и развернулся к ним навстречу. Когда до них оставалось метров 15, я сильным броском отправил клинок в самого первого. Меч с легкостью вошел в плоть и, проткнув воина, тут же, под действием магии, полетел ко мне в руку. На использовании такого допотопного телекинеза не нужно было много энергии. Тех капель, что накопил, мне хватило, и я без сомнения их потратил. Воин рухнул на пол, заливая все кровью, а остальные перепрыгнули через него и, немного замедлившись, пошли мне навстречу. Коридор не был широким, и налететь на меня толпой не вышло. Первые двое сработали на удивление синхронно. Прямой выпад мечом, присев, со стороны одного и широкий замах в область шеи, от другого. Жаль их было разочаровывать, но ни в какое сравнение с теми, кто был в доспехах, эти воины не шли. Прямой удар мечом я отбил ногой, а под замах, нагнувшись, сделал два шага навстречу и мощным ударом руки в металлической перчатке, отправил одного из воинов в нокаут. Второй, что попытался меня достать из приседа, получил мощный удар коленом и без чувств рухнул на пол. Следующая двойка замешкалась, и этой секунды мне хватило, чтобы прервать их жизни тремя короткими движениями. Взмах, и два их клинка отводятся в сторону, укол одному в шею и короткий росчерк по шее другого. Кровь фонтаном брызнула в стороны, и оставшаяся тройка умерла еще до того, как эти капли упали на пол. Не было никаких чувств, никакого сожаления. Одного из тех двух, кто лежал без сознания, я хладнокровно добил, а второго прислонил к стене и несколькими пощечинами привел в себя. Немолодой мужчина, лет 40, непонимающе уставился на меня, а когда полностью пришел в сознание, попытался накинуться. Коротким ударом в горло я прервал все его попытки и, резко выкинув ладонь, сжал ему шею. В какой стороне выход из замка? Смотря в глаза, наливающиеся кровью, спросил я. «Гори черным пламенем, выродок!» Прохрипел мужчина и слегка дернулся, оскалив зубы. Сжав руку, я смотрел, как воин задыхается и фактически теряет сознание. Немного расслабив хватку, мне удалось задержать мужика на грани, не позволив ему отключиться. Тот несколькими вялыми ударами попытался скинуть мою руку со своей шеи, но у него ничего не вышло. лишь бессильная злость в глазах и лопнувшие капилляры. Все, что мне оставалось, так это сжать кулак, да настроиться на один удар в висок. Воин, видимо, этого и ожидал, так как прикрыл глаза и даже расслабился. Тут же внутри него стала зарождаться какая-то энергия, и только благодаря своей скорости мне удалось уйти в сторону. Воин стал вместилищем для чего-то, и это что-то разорвало его, словно живой снаряд. Я быстрым рывком ушел дальше по коридору, а когда позади раздался взрыв, выпрыгнул в боковое ответвление. «Гребаные фанатики», — выдохнул я, поднимаясь с пола и смотря по сторонам. То место, где я оказался, было смутно знакомым. Пройдя немного вперед, я убедился, что был здесь. Именно по этому коридору меня уносили из пыточной в пещеру. И сейчас я знал как минимум одно направление, но это знание меня совершенно не радовало. Из всех заключенных, единственной, кого я хотел спасти, была Хера. Девушка с первого дня находилась рядом и не позволяла всяким зеленомордым подойти. Да и с другой стороны, если я выпущу пленников, то вся эта толпа внесет в ряды стражников довольно сильный разброд. И в этом случае мне будет легче скрыться. Надеяться, что по моему следу не пустят ищеек, было бы глупо, а значит, надо действовать грязно. Определившись с направлением, я, уже не мешкая, направился к пещере. Длинный темный коридор, хоть и был просторным, но света от свечей не хватило. Мой взгляд, не сдержанный более ничем, блуждал по окрестностям и отмечал пустоту. Лишь когда я добрался до винтовой лестницы вниз, то смог обнаружить несколько стражников, что стояли внизу на охране. Они словно и не слышали ничего из того, что происходило наверху, а поэтому у меня был шанс напасть внезапно. Открыв двери, я прошел внутрь и очень медленно стал спускаться вниз. Оказавшись внизу, перед массивными воротами, мне до сих пор удавалось остаться незамеченным. Проход свободно открывался, если идти в пещеру. Не нужно было никаких ключей или пропусков. Лишь поворот двух рычагов и створки сами распахивались. Дальше меня ждали стражники и коридор со станковыми арбалетами. И если последние абсолютно бесполезны для тех, кто хочет прорваться внутрь, то со стражниками придется попотеть. Жаль, что нельзя во второй раз провернуть тот же вампирский приемчик. Неподготовленный источник просто не сможет поглотить энергию из крови еще раз. Нужен перерыв в несколько дней, но этого времени у меня нет. А поэтому придется рассчитывать лишь на свое мастерство владения мечом, да черное пламя. Провернув два рычага, я дождался, пока механизм начнет вращаться, и сделал несколько шагов назад. По внутреннему ощущению в моем распоряжении оставалось не больше 4 скольжений. Тело практически на пределе и нужно быть осторожным. Ворота стали открываться, а тихий скрип раздражал слух. Как только расстояние между створками позволило спокойно между ними пройти, я с помощью скольжения оказался внутри. Резкий прыжок к одному из стражников и прямой удар меча прямо в забральную щель поставил точку в его жизни. Второй воин, что стоял рядом, был без шлема и совершенно не мешкая, я широким размахом отделил его голову от тела. Дальше уже не было так легко. Охрана пришла в себя на удивление быстро, и звук спускаемой тетивы арбалета заставил рывком уйти в сторону. Снаряд с сухим треском вошел в стену, а я уже был возле стрелка. Тот не стал ничего придумывать и бросил арбалет в мою сторону, пытаясь выиграть время и достать меч из ножен. Убить его мне не позволил другой стражник, чей меч уже летел ко мне со спины. Пришлось отправить стрелка в полет прямым ударом ноги в грудь и резко разворачиваться, чтобы принять меч стражника на свой. На его клинке золотистым цветом горели руны, и именно поэтому я решил не испытывать свой доспех на прочность. Как только наши мечи скрестились, на моем тут же вспыхнуло черное пламя. Оно с яростным ревом вырвалось и заставило стражника сделать шаг назад. Этим нельзя было не воспользоваться. Я сделал рывок плечом вперед, сбивая воина с ног. Мне сразу же пришлось пригибаться и уходить в сторону от другого воина, что решил напасть со спины. Чтобы сбить прыть, я развернулся и выпустил через меч самую простую молнию, на которую хватало энергии. Она, естественно, не нанесла никакого урона, но дала мне немного времени. Очередное скольжение в бок, за спину к еще одному стражнику с арбалетом, и половина его головы пачкает пол мозгами. Прямо отсюда я бросил меч в недобитка, что первым выстрелил в меня из арбалета, и сейчас поднимался на ноги. Клинок вошел ему прямиком между глаз, чтобы через секунду вновь оказаться в моей руке. Прежде чем вновь рвануть в бой, я успел заметить, как на мече вспыхнула белым цветом новая руна. Черное пламя снизило свой рев и плавно перешло мне на руку, а вместе с ним и знанием того, что именно дает руна. Дальше дело пошло веселей. Руна дала возможность мечу мгновенно появляться в моей руке. Не нужна была магия на притягивание, или что-то подобное. Бросок в голову очередного стражника, который оказался без шлема, следом мимолетное усилие воли и клинок материализуется в руке. Благодаря этой руне уровень обманных движений в бою вышел на совершенно другой уровень. Рванув на врага и метнув в него меч, видишь, как он его отбивает, и вроде бы клинок отбрасывается в сторону, а стражник расслабляется. И уже оказавшись возле воина, уворачиваешься от его выпада и материализуешь меч тогда, когда ладонь находится напротив забрала. Еще одно мертвое тело падает на пол, и внезапно враги кончаются. Сегодня их было всего лишь шестеро, но крови пролилось достаточно. Отсветы факелов в лужах крови погружали пещеру в мрачные багровые тона. Чтобы зря не переводить столько энергии, я сделал себе небольшой разрез на ладони. Моя кровь смешалась с кровью стражников и, собрав ее всю, да убрав брезгливость, разместил этот запас внутри своего доспеха. Когда кровь заполнила все свободное пространство внутри, я обошел тела стражников и нашел ключ, которым открывают ошейники. Он был всего лишь один, а значит, освобождение может затянуться надолго. Я не стал открывать ворота в пещеру полностью. Открыл лишь небольшую дверь, через которую меня закидывали после пыток. Сразу возле входа никого не было. Только спустя несколько десятков секунд, пока я ждал в коридоре, к проходу несмело подошла Хера. Она заглянула внутрь и, увидев меня, замерла. Пришлось, не делая резких движений, снять шлем и отойти немного в сторону. И если, увидев меня, Хера удивилась, но не подала вида, то вот лежащие за моей спиной мертвые тела совершенно точно выбили ее из колеи. «Держи ключ», — кинув его девушке и надевая шлем, сказал я. «Надеюсь, ты знаешь, как выбраться из замка». Слегка заторможенно девушка кивнула, но быстро взяла себя в руки и несколькими движениями сняла ошейник. Продолжить разговор не позволил шелест позади. Резко развернувшись и выставив перед собой меч, я наткнулся на насмешливую ухмылку того самого воина, что наградил меня оплеухами в самый первый день пыток. Одет он был по-простецки. Какой-то совсем невзрачный кожаный доспех, небольшой меч, больше похожий на кинжал-переросток, и маленький кулачный щит на левом запястье. «Далеко собрался, крылатый?» — весело спросил мужик. Как бы расслабленно он ни стоял и как бы невзрачно ни выглядел, я чувствовал исходящую от него опасность. На нем не было никаких артефактов, не чувствовалась защитная магия, но почему-то именно этот разумный порождал ворох опасений. «Странно, что ты не покинул замок, едва узнал, что на мне больше нет ошейника», — не спуская с него глаз, произнес я. «Ты слишком высокого о себе мнения», — покачал головой воин. «А ведь я хотел еще там, на поляне, сойтись с тобой в поединке, но не вышло. Жрец решил обойтись бланью семиликого и избежать риска. Зато теперь, когда она разряжена, я могу лично преподнести твою тушку графу. Нас двое», — пожал я плечами, — «и меня больше ничего не сдерживает». Хера подошла ближе и встала за моим правым плечом. За все это время она не произнесла ни слова, но ее твердая решимость горела намного ярче других чувств. Отметив хороший настрой девушки, я стал собирать кровь в тонкие иглы, чтобы отвлечь внимание врага. Резкая боль смешала все мои карты, а мгновенная слабость заставила выронить меч. В голове словно разорвалась сотня фейерверков, мысли поплыли, и стало невозможно сосредоточиться. Сделав шаг назад, меня довольно сильно повело, и с глухим звоном я рухнул на каменный пол. Взгляд тут же зацепился за, светящуюся багровым светом, фигуру Хиры, с вытянутой руки которой текли полупрозрачные жгуты энергии. Они оплетали меня, словно змеи, туманили разум и сводили безумной болью мышцы. «Видишь, все достаточно просто», — довольно произнес воин. Он спокойной походкой подошел ближе и, присев на корточки, стянул с меня шлем. «Я могу быть свободна», — подала голос девушка. «Ты обещал». «Конечно, милая, ступай», — улыбнувшись, произнес воин. «Я держу свое слово». Хира кивнула, и с щелчком от ее фигуры отсоединились нити энергии. Они проникли внутрь моего доспеха и устроили шокотерапию. Тонкие иголки разрядов пробивали даже сквозь доспех из крови, и это сбивало с толку. Я не мог ничего произнести, не мог пошевелиться и даже управлять той кровью, что все еще находилось внутри доспеха. Непонятная сила девушки блокировала ничуть не хуже ошейника. Через 10 минут моя сила пропадет, не мешкай с ошейником, поджав губы и бросив на меня прощальный взгляд, сказала девушка. Воин кивнул и принял из ее рук пластинку металла. Улыбка так и не сходила с его губ, но он почему-то мешкал и не торопился надевать на меня ошейник. Мужчина словно наслаждался моей беспомощностью и бессильной злостью. Но чем дальше отходила девушка, тем слабее становился эффект ее силы. «Ты слишком слаб для дракона», — отбросив ошейник в сторону и достав свой клинок, покачал головой воин. «Интересно, какого это, убить дракона?» Глава 26. Замок. «Все, что мне удалось выжать из своего тела, так это призыв чешуи, да и то лишь тогда, когда силуэт девушки пропал из виду». Воин медлил. Он растягивал удовольствие от моей беспомощности, но с каждой секундой я все сильнее избавлялся от тумана в разуме и слабости в теле. Кажется, кто-то не учел эту переменную, и сейчас магия девушки довольно быстро слабела. Скорее всего, воин отпустил ее лишь потому, что знал, что с ее смертью развеется и сдерживающая меня магия. Только вот никто не учел, что я, мать его, дракон, и мое тело лучше всех остальных умеет приспосабливаться. С кривой ухмылкой, воин сделал два глубоких пореза по моим скулам. Он издевался, и предвкушающе искалился, отодвигая тот самый момент, когда его клинок погрузится мне в горло. Но именно эти секунды мне и были нужны. Как только я понял, что мысли перестали разбегаться, и стало легче думать, первое, что я сделал, это призвал метку хаоса под доспех. Она с яростным шипением вспыхнула внутри, а жгуты энергии стали сами себя выжигать. Кинжал воина метнулся к моей шее, но я использовал скольжение и оказался в дальней стороне коридора. Все еще присутствовала легкая слабость, но с каждой секундой мне становилось легче. Воин не стал медлить и уже несся ко мне, в яростной гримасе исказив лицо. Метка уничтожила всю магию и все заготовки, в том числе и доспех крови. Сама жидкость хоть и осталась под моим контролем, но требовала нескольких мгновений на активацию. Именно этого мне и не хватило, потому что вражеский кинжал уже находился в считанных сантиметрах от моей шеи. Воин хотел покончить со мной одним взмахом, но новая руна спутала ему все планы. Я жестко принял удар на лезвие своего меча, появившегося в ладони, и тут же был вынужден ускоряться на максимум. Враг разорвался серией молниеносных ударов, а его кинжал так и норовил добраться до шеи. Меня банально теснили к углу, и в столь близкой схватке, длина моего меча была недостатком, нежели преимуществом. Мужчина подобрался слишком близко, и скорость его впечатляла. Мне пришлось вновь прибегнуть к скольжению, и уже выпав возле шлема, я почувствовал, что это была последняя попытка. Выигранной секунды мне хватило, чтобы нацепить шлем и выпустить в сторону воина несколько десятков тонких игл, в надежде, что они смогут пробить его кожаную броню. Так бы, наверное, и вышло, ведь я не видел на нем никаких усилений. Но в считанных сантиметрах от его тела иглы потеряли всю силу и размазались по его груди обычными багровыми разводами. Выпущенное следом копье повело себя точно так же, лишь увеличился размер кляксы крови на доспехе. Пришлось отбросить попытки поразить врага магией и сосредоточиться на бое. В этот раз я уже не подпустил его так близко и встретил на расстоянии длины своего меча. Не знаю, на что он рассчитывал, выходя в такой слабой защите, но мой первый же удар, что преодолел его защиту, оставил ему на правом предплечье глубокую рану. А вот мой доспех без каких-либо проблем выдержал укол кинжала, что заставило воина отпрыгнуть назад и резким движением выхватить из-за спины второй. Следом на клинках стали медленно проступать руны, а лезвие словно раскаляться. И вот теперь я опасался подставляться под удары, и был вынужден все свое внимание уделить бою. Первые два удара я отбил на расстоянии вытянутой руки и длины своего меча. Воин попытался сократить дистанцию, но наткнулся на резкий взмах мельницы, и был вынужден уходить в сторону, разворотом через спину, тем самым пытаясь обойти меня сбоку. Его длинный выпад острием кинжала чуть не стоил ему руки, но он вовремя выставил свой второй клинок, на который и принял лезвие моего меча. Следом он вновь взорвался молниеносной серией, а я на грани своих возможностей отбивал все удары. Все-таки пропустив один из них, я убедился, что такого лучше не допускать. Кинжал оставил глубокую борозду на моем предплечье и практически прожег доспех. Я прекрасно понимал, что без магии все это может затянуться надолго, и если я не могу влиять магией на него, то, что мне мешает усилить себя? Кровь, которая пленкой облегала мое тело, стала сквозь поры просачиваться внутрь. Дикое жжение, словно раскаленный металл на кожу, и сотни иголок, проникающих глубоко в мышечную ткань. Пришлось уйти в глухую оборону, что не прошло хорошо. Доспех обзавелся еще несколькими глубокими бороздами, а я легким звоном в ушах. Зрение скачком перешло на другой слой, и уже после этого я вновь перешел в наступление. Плавность моих движений сменилась резкостью и большим напором. Сила ударов заметно возросла, и это довольно сильно отразилось на манере боя. Не обманные финты и плавные повороты клинка, а резкие жесткие удары, которые заставляли моего оппонента прилагать больше усилий на парирование. Взмах, удар, доворот корпуса, пропустить кинжал по касательной к предплечью и резким подъемом локтя подтолкнуть его руку вверх. Ладонью левой руки ударить по плоскости кинжала, тем самым уводя вражеский клинок в сторону. Подъем ноги коленом вперед, что заставляет воина отпрыгивать назад, а следом за ним, как копье, летит мой меч. Естественно, этот бросок не принес никакого вреда, зато позволил мне полностью расслабиться, чтобы пропустить ростки крови еще глубже в тело. Багровая жидкость стальными канатами обвивала все мои конечности, добавляла новые мышцы и усиливала родные мышечные волокна. Мерзкие тянущие ощущения, вплотную перемешанные с болью, только вот эта боль ощущалась как легкий зуд, словно на краю сознания, и больше разжигала запал, нежели доставляла неудобства. Воин без проблем отбил мой меч в сторону и, изменив хват кинжалов на обратный, вновь рванул ко мне. Я только ухмыльнулся и сделал высокий прыжок назад, прямо в полете вновь теряя плотность и превращаясь в сгусток тьмы. Было видно, что на это действие воин немного растерялся, но спустя мгновение ко мне летел один из его кинжалов, руны на котором вспыхнули с новой силой. Но он пролетел мимо и с жалобным звоном вошел глубоко в стену прямо под потолком коридора. Я же рванул вперед, прямо на врага и, не выходя из формы, призвал к себе меч. К моему удивлению клинок ответил, но не материализовался в какой-то части темного облака, а присоединился к нему таким же сгустком, довольно сильно меня озадачив.